размышляя о истории Отечества, в первую очередь России, разных ее эпох, мы одновременно говорим, конечно же, о сегодняшнем дне. Потому что история – это ведь не рассказ о каких-то вещах, совершенно бесконечно далеких от нас. Мы все потомки деятелей истории и 20 века, и 19, и 18, и даже, я смею сказать, 10 века. Так или иначе, ведь мы же продолжаем эту линию человечества, мы все связаны. И поэтому, наверное, очень много людей не безразличны к истории, любят историю. И я рад, что мы возобновляем наши лекции, и рад, что они так же, как и в «Новой газете», бесплатны, они, их может прийти каждый, и что мы также свободны, аудитория пока позволяет нам всем собираться, а если вдруг лекции окажутся более интересными, чем даже я сам надеюсь, и людей придет больше, ну тогда мы найдем другой зал, я надеюсь. Итак, летом мы начали цикл, посвященный русской истории 19 века, и первые три лекции, вот только читались летом, они были посвящены эпохе Екатерины Великой, потому что эпоха Екатерины, она, как вы увидите и сегодня, и в следующих лекциях, она, безусловно, не столько подводит итог бывшему, старому, сколько открывает новое. Открывает не только в очень хорошем, но и в очень плохом смысле. На самом деле, именно эпоха Екатерины заложила вот те основания, которые обрушили Россию в начале 20 века. Я в этом совершенно уверен. Долгое правление Екатерины, оно вот имело такой печальный результат с пролонгацией в 120, там, скажем, лет. В 96-м году, в ноябре, закончилось правление Екатерины, в 1917 году рухнула та Россия, которую она строила, Российская империя, раздвигала ее границы, потому что все было построено на гнилом основании, на основании неправды. Этим основанием неправды было, как вы сами прекрасно знаете, в первую очередь крепостное право и соединенный с ним специфический русский абсолютизм. Почему специфический русский абсолютизм? А потому что абсолютизм европейский, он исходил из принципа править для народа, но без народа. И при этом абсолютизм, ну, почти повсюду, был связан с развитием самоуправления, но при сохранении верховной власти, абсолютной верховной власти монарха. В России, к сожалению, именно в 18 веке утвердился принцип иной – править без народа для себя. Этот замечательный или противный принцип, он, как вы знаете, с небольшими перерывами, а перерывы были в 19 веке и, в общем, до революции в 20-м, этот принцип продолжается до сегодня. Народ – средство, я сам – цель. Вот он, русский абсолютизм. Вместо абсолютизма классического, скажем, Марии Терезии, я средство, пусть специфическое, абсолютное, а народ цель. И вот эти две вещи, крепостное, они связаны, конечно. Потому что только абсолютно нравственно изолгавшись, можно было жить, поработив большую часть собственного народа. Когда сейчас афроамериканцам в Соединенных Штатах, интеллигентным, образованным афроамериканцам, говоришь о том, что в России русские люди поработили, так же как вот чернокожих в Америке, таких же русских белых кожих людей, они не верят. Говорят, нет, не может быть, такого быть не может. Ну а дальше это было. И матушка Екатерина как раз сыграла в этом огромную роль. Вот, собственно говоря, две эти вещи. Но матушка Екатерина при этом, она все же, да, но не забудем и третьего, это узурпация престола, об этом мы сейчас будем говорить. Конечно, она всегда себя чувствовала незаконной правительницей. Она немецкая принцесса, Софья Фредерика Ангельцерская, волею судеб, ставшая женой дальнего родственника, племянника, внучатого племянника Петра I, абсолютно немецкого гольштинского принца Петра Федоровича в русском, уже в православном миропомазании, она, убив своего мужа, вместе с любовником Григорием Орловым, захватила русский престол. И вот это неправда, что абсолютно незаконная правительница управляет Россией, просто немецкая авантюристка, если угодно, иностранная авантюристка, которая решила таким образом наслаждаться жизнью, циничная, неверующая женщина. И наслаждалась, да, она была амбициозна, она не была примитивна. Она хотела наслаждаться жизнью не просто там меняя любовников, а она хотела наслаждаться жизнью, создавая величайшую империю, выслушивая похвалы и коронованных особ, и великих философов, законодателей умов, типа Дидро и Руссо, и была сама интеллигентной женщиной. Она хотела, чтобы ее любили и в России, это было ей необходимо, иначе ее просто бы свергли. И вот все это создало русский 18 век как предтечу века 19. И в этой нездоровой обстановке фаворитизма, лжи, рабства, абсолютизма, когда, да, Екатерина была довольно мягкой женщиной. В общем, мягкой в том смысле, что она не наслаждалась, как некоторые люди до нее, там Петр I, Иван Грозный, или как там Ленин, Сталин, не наслаждалась морями крови. Она не любила кровь. И старалась, хотя когда надо, убивала бестрепетно, как соперника законного, последнего законного государя, после убийства Петра III Ивана Антоновича, да, Ивана Антоновича, Ивана VI, и который был закол по ее приказу в крепости. Эта женщина создала болезненный дух. Когда читаешь мемуары той эпохи, постоянно одна и та же мысль. Да, когда это люди далекие от трона, там это и слова Отечества, и матушка Екатерина, и там время Очаков и покорение Крыма, все это замечательно. А когда читаешь более близких людей, которые вот знали, видели все это изнутри, особенно иностранцев, которые, нечего было лебезить перед Екатериной, они уезжали и писали свои мемуары в Германии, во Франции, Польши, они постоянно говорят о том, что все жили в болезненном понимании того, что фортуна слепа. Вот она может бросить одному, может бросить другому, никаких целей, никаких задач, никаких ценностей. Можно обогатиться в момент, став фаворитом императрицы, можно потерять все. Если будет какой-то донос, если вдруг ты чем-то окажешься ей неугоден, каких бы ты чинов и орденов не имел. Вот не идеал, нравственно-политический идеал, не суровый долг служения Отечеству, как там в Древнем Риме, или в каком-нибудь Афинах, да, вот игра случая. игра случая. Все это было сопряжено с ужасным развратом. К сожалению, когда читаешь дневники и воспоминания людей придворных, просто поражаешься тому цинизму, с которым все вокруг происходило, как были некрепкие семейные связи, обязательства родителей перед детьми, детей перед родителями. Это удивительно. И вот в этой обстановке, у Екатерины, тогда еще принцессы, тогда еще жены наследника престола, в 57-м году, простите, в 54-м году, 20 сентября, рождается, после 10 лет почти совместной жизни с Петром III, рождается сын Павел, долгожданный наследник русского престола. Елизавета Петровна, дочь Петра, ставшая после серии переворотов русской императрицей, очень радуется появлению наследника. Сама она формально не замужем, формально детей у нее нет. И вот наследник престола появился, племянник. И она его тут же отбирает у матери, мгновенно. Мать его просто, ну, видела только, когда рожала. Она отбирает его у матери, уносит к себе, и Екатерина, да, Софья Фредерика, Екатерина не видит его, Екатерина Алексеевна, не видит его практически годами. Такой странный обычай. То есть молодую женщину лишают естественной потребности воспитывать ребенка. Естественно, разрываются все связи, ну, пусть животные, но вполне нормальные связи любви, нежности, заботы, которые потом будут, которые, в общем-то, обуславливают жизнь людей. Когда у Екатерины рождается второй ребенок, дочь Анна, она прожила немногим больше года, она родилась 9 декабря 1957 года и умерла 7 марта 1959, с ней поступают точно так же. Потом Екатерина также точно поступит с детьми Павла и Марии Федоровны. Она тоже их отберет. И, естественно, тоже ужасную травму создаст для молодой матери. Странные идиотские обычаи говорят, что и, в общем-то, воспитание было очень сомнительное. Вторым элементом было то, что Екатерина много раз признавалась и никогда не говорила другого, что она не любила своего мужа, что муж ей был неприятен. Если бы я любила бы моего мужа, если бы это был бы брак, вот, по любви, то я бы никогда не изменял. Ну, все, ну, это обычные разговоры неверных жен. Это, в общем, достаточно обычная вещь. Но как бы там ни было, она была несчастна. Она не любила мужа, не имела доступа к своим детям. Несчастен был и маленький Павел, лишенный матери, окруженный мамушками, никогда не имевший опыта настоящей родительской, материнской любви, отцовской тоже, заметим, он рос в постоянной подозрительности. Говорят о том, что у него были припадки, ну какие это были, истерические припадки, видимо, ничего больше. Постоянные страхи, он всего боялся. Вроде бы мамочек было и мамушек много. Но когда ребенок как-то маленький выпал из кроватки, он пролежал всю ночь на полу, никто его не поднял, потому что мамушки, естественно, спали. И вот в этой обстановке формировалась психика будущего наследника, будущего русского императора. С 58 года начинается с 1958 года, то есть когда ребенку только 4 года, начинается его образование и воспитание. Первый его воспитатель Федор Дмитриевич Бехтеев, поверенный во Франции. Это тоже позиция и Елизаветы Петровны, и Екатерины, что ребенка должны воспитывать люди русские, но знающие Запад. Потому что никто не сомневался, что Европа намного культурнее России. И постоянное было стремление поднять уровень образования и культуры будущих русских правителей. С 1760 года, когда все-таки ребенок стал постарше, да, его учителем и руководителем воспитания становится граф Никита Иванович Панин. Граф вообще и фамилия Паниных пройдет через всю историю Павла. Она будет связана со всей его жизнью. И Никита Иванович, и его племянник тоже Никита, и брат Никита Иванович Панин, это ближайшие к Павлу люди. Никита Иванович Панин, блестящий молодой офицер, как говорят, очень приглянулся Елизавете Петровне, когда еще он, задолго того, как он стал воспитателем Павла, когда он был еще молодым, и стоявшие около трона Разумовский, один из которых был гражданским мужем Елизаветы Петровны, они постарались избавиться от этого красивого и умного молодого человека, но по-джентльменски. Они его направили посланником в Данию, потом послом в Швецию. Панин более 12 лет провел на дипломатической службе в Скандинавии и был абсолютным таким скандинавофилом, очень культурным человеком, сторонником ограниченной монархии. Он не был сторонником абсолютной монархии. И вот эти взгляды как-то пытался привить своему воспитаннику. Своего племянника, сироту, князя Александра Куракина, Александра Борисовича Куракина, на всю жизнь Панин сделал другом Павла. Это был мальчик, с которым он играл, мальчик, которого он пугал, потому что у Павла появилось одно гадкое качество, ну, собственно, у многих оно, детей бывает. Павел любил пугать. В частности, в обычную свечу он забивал свечу, ну, это был мальчику 12 лет, свечу для фейерверка, и глубоко, и зажигал обычную свечу, когда маленький князь Александр один оставался в комнате, а Павел под каким-то предлогом там уходил в соседнюю. Естественно, вдруг свеча доходила до фейерверка, начинался вот этот фонтан-брызг, ребенок прыгал, под стол залезал, ему было страшно, Павел очень радовался. Вот. Но их действительно потом связывала большая дружба, и, надо вам сказать, дружба интересная. Дело в том, что в 1973 году, находясь за границей, князь Куракин вступил в масонскую ложу. И вскоре, как раз в то время, когда, ну, забегая чуть вперед, оповещал о втором браке своем будущем императора царевич Павел Петрович, князь Куракин поехал в Швецию известить шведского короля и был посвящен высший уровень масонский, и назначен был гроссмейстером русской ложи. И он был ближайшим другом Павла. У нас поэтому есть все основания предполагать, хотя нет абсолютно точных данных, что Павел был посвящен в и был масоном, видимо, довольно высокого посвящения в шведской ложе, которую возглавлял кронпринц Швеции Карл Зюндергемландский. Но это было после. Это было после. 25 декабря 1761 года умерла Елизавета Петровна. И Петр III становится императором. Его правление очень короткое. Он не успел вступить на престол, то есть коронования не было. Он стал, если угодно, императором по должности, но не по священному коронованию. Он не успел короноваться, он был убит 28 июня 1762 года. Отношения его с Екатериной были плохими. Он менял любовниц, Екатерина меняла своих возлюбленных. Екатерина его считала дураком и тупым, а он просто ее называл публично дурой на официальных обедах в присутствии там 400 придворных и иностранных дипломатов. Просто публично назвал ее, например, 9 июня на торжественном обеде по поводу мира с Пруссией. Просто назвал ее дурой при всех. Отношения при русском дворе действительно оставляли желать лучшего, и поэтому понятно, почему детям приглашали дипломатов, которые знали обычаи других дворов, где такое все же не позволялось. Мы говорили на прошлых лекциях о коротком правлении Петра III. Вы говорили, что с ним связано, естественно, указ о вольности к дворянству, за который сенат хотел поставить ему золотую статую, потому что дворянам давали все права, нам это понадобится сегодня, когда мы будем говорить о Павле. Дворянам было дано право не служить, но иметь то, что они раньше получили за службу. То есть то, что начиная с Петра и даже с Алексея Михайловича, дворянам давали за службу, то есть крестьян и земли, как плату временную. Ты служишь, ты имеешь землю. Так вот, теперь можно было не служить, а все это сохранить. Вы знаете, что практически восшествие, смерть Елизаветы Петровны и восшествие на престол Петра III спасли от неминуемой, в общем-то, гибели Пруссию и Фридриха Великого. Петр III тут же, симпатизируя Фридриху, повернул русские войска, прекратил войну. И именно когда праздновался этот мир с Пруссией, который абсолютно разрушил всю систему русской дипломатии, опять же это запомним, потому что удивительным образом Павел повторил своего отца, когда стал императором. Вот именно на этом обеде и произошел этот обмен любезностями между Петром III и Екатериной Алексеевной, будущей Екатериной II. Когда произошел переворот, Екатерина захватила престол. Кстати говоря, интересно, что Петр III, он не, когда вот он был манифест о восшествии его на престол, он не объявил о том, что его наследником цесаревичем является Павел Петрович. Не объявил. Не то, что он его презирал, просто о нем не стал почему-то писать. Мы не знаем почему. А вот когда Екатерина свергла Петра III и убила его, хотя официально все время говорил, что он умер от геморроидального колика, задушил брат ее возлюбленного, Алексея Орлова, Григория Орлов. Тогда Екатерина в Петербурге вышла, приказала быстро привести маленького Павла во дворец, его привезли чуть ли не в ночной рубашке, прямо вырвали из кроватки. И она вышла с ним к гвардии, показала, говорит, вот наследник цесаревич, он жив, здоров, он будет управлять, пока управляю я. И Панин, Никита Иванович Панин, воспитатель, да, он так и понимал, что Екатерина будет регентом при при Павле Петровиче, пока он не вырастет и не войдет в возраст. Но, как мы увидим, ничего подобного не произошло. Хотела ли сначала Екатерина поступить именно так, или не хотела с самого начала, трудно сказать. Скорее, не хотела. И у нас будут к этому некоторые аргументы, о которых мы еще скажем. Но существенно теперь то, как рос мальчик. Сначала, конечно, он не думал о том, что его лишают престола. Ему было 8 лет, и почему он, собственно, должен был так переживать, даже что там, его, он не управляет страной. Понятно, что управляет мать. Но он учился хорошо, учился талантливо. Все учителя, у нас есть записки Семена Андреевича Порошина, который в 1760-е годы, преподавал ему математику. Это молодой человек, который сам по себе тоже провел очень короткую жизнь и умер, по-моему, в 27 или 28 лет. Он оставил удивительные записки, часть которых чудом сохранилась. Они были отобраны Паниным, они были частично потеряны или уничтожены, но многое довольно сохранилось, и это бесценное свидетельство, было издано еще до революции, бесценное свидетельство воспитания Павла. Из этих записок мы видим, во-первых, что Павла учили хорошо. Научился он легко. Он прекрасно разбирался и в математике, и в географии, и в истории. И это не общие слова. Надо сказать, что даже отношения между людьми, увлеченные системой Порошина, он строил как алгебраические формулы для большей ясности. Кроме того, Порошин сообщает о том, что его отличали удивительные такие и негативные, и положительные качества. Например, любовь ко всему живому. Вот как-то он одевает ботинки, чтобы идти гулять, и на полу мокрится. Довольно противное существо. Многие даже и здесь присутствующие бы с удовольствием этим ботинком бы ее и хлопнули. А Павел говорит: осторожно, осторожно, никто ее не трогает, она должна спокойно отсюда выползти. И всю жизнь он ненавидел охоту, в отличие от подавляющего большинства монархов того времени. Не любил лишать жизни животных, не получая от этого никакого удовольствия, а скорее это было ему отвратительно. В то же время у него был холерический темперамент, невероятное упрямство и постоянная склонность к тому, чтобы впадать в ярость, а то у него останется на всю жизнь. Предположим, он говорит слуге, камердинеру, принеси-ка мне, ну, нам 12 лет, принеси-ка мне зеленый мой кафтан. А камердинер говорит: ваше императорское высочество, этот кафтан уже износился, давайте я вам принесу другой. И после этого взрыв негодований: как ты смеешь вообще мне перечить? Ну и, соответственно, вот так происходит во многих моментах. В то же время, благодаря Панину, у Павла возникает русский патриотизм. Потом, уже когда он станет императором, чтобы получить благоволение у него, надо всегда напомнить, что вот ваш-то батюшка был немецким принцем, а вы-то русский император. И тогда, когда он был еще совсем маленький, это 65-й год, Порошин записал, что ему кто-то сказал, что вот вам, как немецкому принцу, должно быть особенно важно избрание нового императора в Священной Римской империи. И этот ребенок отвечает: что вы ко мне пристали, какой я немецкий принц, я великий князь российский. То есть вот этот русский дух в нем был. отвечали, что он не любил признавать свои ошибки. И продолжал сердиться на тех, кого он обидел и оскорбил. Его воспитателем и законы Божьи был митрополит Платон Левшин. И он воспитал в нем ненависть к эпохе Просвещения. Вот та эпоха Просвещения, которая восхищала его мать, Вольтер, Дидро, была ему глубоко неприятна. Он, безусловно, был воспитан мистически ориентированным человеком. Он пытался читать волю Божию о себе. Он любил и много молился. В отличие от его матери, которая была и неверующей, понятно, не молилась, и всецело полагалась на собственную волю. Из-за этого он очень любим многим, ну, людям верующим. Однако не будем спешить с выводами. Надо сказать, что тот же Порошин в своих записках рассказывает и о том, как они, уже молодые преподаватели, 24-25-летние, невероятно развращали мальчика, просто удивляешься, ну, рассказывая ему такие подробности отношений полов и показывая практически это на деле, которые, ну, в общем-то, до сих пор считаются предосудительными в образовании детей. И это все осталось в воспоминаниях, в записках, как обычное рассуждение таких 24-25-летних молодых людей о тайных прелестях там, каких-то фрейлин, о том, кто, как, с кем и когда. Ребенок все это слушает, делает выводы. Но какие он делает выводы? Он говорит, что когда я вырасту и женюсь, я буду верным мужем и никогда не буду изменять своей жене. Конечно, говорит, верный муж, это говорит там 13-летний мальчик, конечно, говорит, верный муж, да, говорит, он может стать рогоносцем, потому что он не понимает, не видит измен своей жены. Но лучше так, чем вот иначе. Надо сказать, интересное суждение. 18 лет Екатерина женит его. Она подыскала ему невесту. Вообще она с самого начала, ей очень нравилась София Доротея Вюртембергская. Как невеста, как красивая и такая скромная девочка. Но она была очень мала. А Екатерина очень боялась, Павел-то был влюбчивый. И такие платонические романы, вроде платонические, у него были уже 14 лет. И ручку он любил пожать под столом какой-нибудь фрейлине, и там сердечко нарисовать. Особенно там была одна, по-моему, Катенька у него такая, его особая возлюбленная. Но ее быстро выдали замуж, чтобы, как говорится, соблазна не было, и чтобы, не дай бог, не был неравный брак. Вот. И чтобы не искушать судьбу, Екатерина решает породниться с Гессен-Дармштадтской династией в семье герцога Гессен-Дармштадтского, несколько дочерей, их всех приглашают в Россию, их три дочери, и чтобы сам Павел выбрал, какая ему нравится. Но на этот либеральный ход отвели только 3 дня. Павел за 3 дня, ну, 18-летний юноша, выбрал Вильгельмину. И 29 сентября 1973 года состоялся его брак с ней. Ей дают имя Наталья Алексеевна. Говорят, что знающие люди, например, барон Ассельбург, датский посол в Петербурге, говорил Панину, что это плохой выбор. У нее гордое, нервное, холодное сердце и притом легкомысленное. Принцесса Вильгельмина Да, а в это время как раз происходит сближение Екатерины с сыном. Екатерина уже не первой совсем молодости, и она вот почувствовала потребность в материнстве. Она хочет учить своего сына. Она пишет Павлу. А до этого, в общем-то, они были, их отношения были довольно холодные. Она пишет Павлу: «Женитьба и закончилось ваше воспитание. Чтобы основательнее занять вас, я к удовольствию общества», а общество хотело видеть Павла императора, «я к удовольствию общества назначу час или два в неделю по утрам, в которые вы будете приходить ко мне один для выслушивания бумаг, чтобы познакомиться с положением дел, с законами этой страны и моими правительственными началами». То есть все очень разумно, очень хорошо, конечно, так и надо вводить молодого наследника в дела. Но отношения хорошие продлились очень мало. Оказалось, что сам воспитатель Панин, Никита Иванович, и целый ряд других людей вокруг, которые тут же примкнула и жена Павла Петровича, Наталья Алексеевна, в русском миропомазании, они замыслили как минимум сделать Павла соправителем, а как максимум императором, отстранив Екатерину от престола. Они поделились об этом с Павлом. Павел ужаснулся, пришел к матери, подал список во главе со своей женой, хотя очень ее любил и находился у нее под каблуком, и был счастлив, но он понимал государственную ответственность и сказал, что вот, говорит, матушка, ты их нюшник, суди строго, но они вот говорят такие вот слова. Да я не буду даже смотреть, кто говорит. Мне важно, что ты не говоришь, сказала великодушная Екатерина и бросила в камин этот листок, не прочтя его. Но все на самом деле не так красиво. Она все уже давно знала. Естественно, ей сообщили все имена. Поэтому этот листок был совершенно не нужен. Вот. Тем не менее, никаких репрессий не произошло. Вот это особенность Екатерины. Там, где она понимала, что опасности нет, что дело лопнуло, она не мстила. Она не была мстительна. Вот это положительная особенность. Панин продолжал воспитывать. То есть он уже не воспитывал принца, потому что он женился. Но, тем не менее, он не был ни отправлен в ссылку, ничего. Все, пожалуйста, продолжайте. Однако выводы все же были сделаны. С Натальей Алексеевной дружбы не получилось. Но и брака не получилось. Прошло 2,5 года, и Наталья Алексеевна умирает от первой же беременности. При первых же родах она умирает, умирает младенец. Когда вскрыли ее тело, оказалось, что у нее так устроен таз, там и все, что она вообще не может иметь детей. Сейчас бы это с помощью кесарево сечения бы спасли ее, но тогда это было абсолютно невозможно, и она вот умирает страдательно, мучительно умирает родами. Естественно, Павел в ужасе, он рыдает, он страдает. Однако Екатерине совершенно не нужны его страдания. Надо как можно быстрее иметь наследника после Павла, потому что надо утвердить престол. Что делает Екатерина? И слава богу, не надо было никого обманывать. В отличие от своего сына, она прекрасно знала, что Наталья Алексеевна еще до того, как она лично познакомилась с Павлом Петровичем, когда еще только за ней приехал, чтобы ее везти из Гессена в Петербург на корабле русский офицер, морской офицер и ближайший друг Павла Андрей Кириллович Разумовский, племянник того Разумовского, который был гражданским мужем Елизаветы Петровны, у них возник роман. И все это время Наталья Алексеевна была в близких отношениях не только с Павлом, но и с ближайшим сердечным другом Павла, графом Андреем Кирилловичем Разумовским, которому Павел поверял все свои сердечные проблемы и тайны. Он им поверял все свои сердечные тайны, а граф жил с его женой. И чтобы Павел Петрович не очень убивался, он просто дает эту переписку. Ну, надо сказать, к чести Павла он перестал убиваться. И согласился, Екатерина говорит, как всегда, образно и красиво, что корабль твой завалился на один борт, необходимо его выровнять. Давай-ка жениться второй раз. Вот уже подросла Софья Доротея Вюртембергская. И второй брак совершается буквально через 3 месяца после смерти. Слава Богу, не объявлялся траур. После смерти Натальи Алексеевны и второй уже на всю жизнь, это тоже сложные были отношения, потом с женой Павла становится София Доротея Вюртембергская, которая была миропомазана в православии с именем Марии Федоровны. 26 сентября 1976 года брак, и тут же эта красивая, высокая, статная женщина начинает честно рожать великих князей. В 1977 году Александра, в 1979 Константина, потом она родит еще 4 дочерей и 2 сыновей, и только одна дочь умрет. Однако Екатерина теперь что? Все уже? И Павел взрослый, ему 21 год, это уже гражданское совершеннолетие по всем определениям, и есть наследник Александр, да, она отбирает Александра и Константина, Екатерина отбирает, но теперь надо передавать престол. И вот тут-то очень не хочется. Екатерина набрасывает, сохранился этот набросок, набрасывает закон о престолонаследии. Она хочет, ну она же немецкая принцесса, она хочет все-таки сделать законно. То, как действовал Петр I, когда он сказал, что от кого император укажет, тот и будет наследником. Она хочет все определить четко. Закон о престолонаследии остался только в виде наброска. И он имеет такую идею, очень характерную. Если сын при смерти своего отца младше 21 года, ну понятно, когда был удушен Петр III, Павлу было меньше 21 года, то во всю свою жизнь царствует мать его. То есть та самая Екатерина. Очень странный закон. Это, конечно, закон, выдумать можно все что угодно, но никакой логики, понятно, в этом нет. Есть только одно желание сохранить власть. Именно с того времени, когда эти амбиции Екатерины стали для всех ясны, цесаревича Павла Петровича стали именовать русским Гамлетом. Та же шекспировская ситуация. И когда, вот сейчас мы узнаем, что его Екатерина, чтобы, как говорится, он отвык даже думать о царстве, она его посылает в Европу в долгое путешествие, почти на, ну, на 1,5 года, вместе с женой, с соглядатаями. И когда в Вене играли Гамлет, должны были ставить Гамлета в присутствии императора Иосифа и австрийского и самого Павла Петровича, то актер, который должен был играть Гамлета, отказался играть, сказав, что не могут быть 2 Гамлета одновременно в театре. Один на сцене, другой в ложе. Вот. То есть вся Европа знала о несправедливости Екатерины. Однако в 81 году, в 1781-1782 году, по воле Екатерины Павла и его новую супругу Марию Федоровну отправляют без детей. Сейчас бы многие молодые пары бы сказали большое спасибо за это. Отправляют без детей путешествовать по Европе. Маршрут очень четко определен. Он минует Пруссию, потому что Екатерина знала, что очень любит Фридриха Великого и прусский двор Павел Петрович. Он не хотел, чтобы этот немецкий дух, который был в ее нелюбимом муже, перешел в ее сына. И она отправляет его через Австрию в Италию и во Францию, и потом через Бельгию и Нидерланды обратно в Россию. То есть минует и большую часть Германии. Вместе с ними едет и Екатерина Ивановна Нелидова. Катя Нелидова – это интересное явление, интересный человек, который сыграет большую роль в жизни Павла. Это его, если угодно, фаворитка, духовная фаворитка. Естественно, великой княгине Марии Федоровне, жене, не очень нравится присутствие Екатерины Ивановны. Мы так и не знаем, эти отношения были отношениями интимными или отношениями чисто духовными. Судя по переписке и по всему, я понимаю, что там было и то, и то. Но постепенно духовное начало победило. И она, смолянка, она была некрасивая, но очень умная девушка, которая была награждена малой золотой медалью при окончании Смольного института самой Екатериной, из неродовитого дворянства, но веселая, живая. Она была полной противоположностью супруги Павла, которая была высокая, спокойная, статная, красавица. Вот, но, видимо, вот не хватало Павлу вот этого живого, активного восторга, который так любит мужчины. И этим покупался он в общении с Нелидовой. Нелидова же была женщина очень хорошая. И впоследствии она очень много сделала для утихомиривания Павла. Они потом подружились очень близко с Марией Федоровной и стали даже заговорщиками. Павел этого не понимал и считал, что они обе его одинаково не любят. Вот, но они очень подружились, и они вместе спасали людей от Павловой такой вот ненависти. Когда вернулся Павел в Россию, увидев жизнь воров, ближе многих других государей, познакомившись с королями, императорами Европы, будущими союзниками его, как бы. Какая, говорит, прекрасная судьба, пишет Екатерине император австрийский. Какая, говорит, прекрасная судьба у вашего сына, ваше величество, что он познакомился с союзниками империи заранее, он все знает, все видит, не знает император Иосиф, что все это рухнет. И когда взойдет на престол Павел Петрович, тогда значительная часть Европы будет лежать, королевских дворов Европы будет лежать в руинах после Великой Французской революции. А тогда, за сколько там, всего-навсего меньше, чем за 10 лет до нее, весь мир европейский казался таким незыблемым. И Версаль, и Сан-Суси, и дворы итальянских князей, и Вена. Все было поколеблено. Так бывает. Нам это кажется, что ничего не меняется, ничего не изменится. А на самом деле перемены уже рядом. Перемены ждали Павла и дома. С момента его возвращения ему начинают касаться слухи, что Екатерина все более недовольная им. Они общаются. Павел недоволен тем, что ему не дают престола. Он прекрасно уже понимает, что он Гамлет, что он отставленный от власти человек, который имеет право на власть. Как только он возвращается из заграничного путешествия в 82 году, Екатерина дает ему Гатчину. Вот в Гатчине делай, что хочешь. У тебя даже есть воинский какой-то небольшой гарнизон. И там-то любые порядки устанавливают. Там устанавливают тут же прусские порядки. Прусская форма, прусская мунштра, прусские обычаи двора. А Екатерина живет совершенно другим. Екатерина живет дворами Австрии и Франции. Екатерина живет просвещением. Соединились как бы два разных типа властвования. Екатерининский тип властвования, при том, что он зиждился, как я уже говорил, на ужасной и просто грубой неправде, никакой философии не обосновываемой, внешне он выглядел как век просвещения. В России был век просвещения только для дворян. И только в той степени, в какой они готовы были соглашаться на фигуру умолчания со всем остальным, от екатерининского узурпации престола до екатерининского рабовладения. У Павла при дворе был совсем другой дух, не дух просвещения, а дух, если угодно, декартовского рационализма. Идея правителя как часовщика, который управляет всем часовым механизмом. Холодный рациональный порядок. Не искусство второстепенно. Главное, четкая властная пирамида. Вот та самая пресловутая властная вертикаль, которой у Екатерины как раз совсем не было. Это было два типа мировоззрения. И поэтому Екатерина не допускала Павла к власти не потому только, и даже не столько, потому что боялся эту власть упустить, с сыном абсолютно ей близким, единомысленным, она бы договорилась. Тем более, что ж сын уже тоже не был, вот он, да, ему не нравились. Он следил внимательно за тем, как правит мать, ему не нравился фаворитизм, ему не нравился очень Потемкин. Не нравилось, что фавориты относятся к нему пренебрежительно. Но, тем не менее, если бы сын бы принял бы вот эту ценность матери, они могли быть соправителями. Но Екатерина понимала, что их ценности абсолютно разные. И поэтому она, отобрав у Павла детей, воспитывала их в своем ключе. И даже более чем в своем ключе. Она выписывает как раз вот когда возвращается из своего путешествия Александр Павел, она выписывает Александру, своему старшему внуку и наследнику престола после Павла, одного из замечательных европейских учителей, но откуда? Из Швейцарии, бернского адвоката Лагарпа, будущего президента Швейцарской конфедерации, намного позже. Человека абсолютно республиканских, не монархических взглядов. Еще нет французской революции, она не боится ее. Но она воспитывает в этом принципе свободы, принципе просвещения, принципе презрения к абсолютизму. Таким Александр и вырастет. То есть между сыном, который, в отличие от нее, фанатик абсолютизма, идейный фанатик абсолютизма. Она противопоставляет ему внука. И она замышляет, что внук должен наследовать престол. В обход сына. Не сразу, но все больше и больше. К 1780 году относится ее новый проект закона о престолонаследии, где она отбрасывает уже все эти женские штучки и пишет, что должен, конечно, престол наследоваться только по мужской линии. Потом это Павел воплотит. Солический принцип чистой мужской линии. Но она мыслит уже не о Павле, а об Александре. Тем более, что за Александром есть Константин. она спокойна, что все определено. Как я вам говорил, Екатерина уже концептуально видит Александра правителем Европы, Александр Македонским, но она в честь Александра Македонского его называет, а Константина видит правителем, подчиненной правителю Европы, возрожденной Византийской империи. Поэтому он будет Константином XII, как вы помните, последним императором Византии, погибшим во время османского штурма Константинополя в 1453 году, был Константин XI. Вот ее внук должен быть Константином XII. Вот как она мыслит. Ее идея о том, что надо постепенно занимать Восточное Средиземноморье, они реальны для нее. И надо сказать, что Александр, как в конце концов, единственный император русский и вообще правитель, который дошел до Парижа и создал общеевропейский альянс. Да, Священный Союз, то есть ее идеи где-то воплотились. Итак, Павел теперь чувствует, что просто хотят действовать в его обход. Екатерина спешит в 93-м году, она уже стареет, да, ей 63 года, 64 даже почти, в 93-м году 16-летнего Александра женят. Он вступает в брак 16 лет. Потому что вступление в брак традиционно в России еще в допетровское время считалось временем совершеннолетним. И она пишет одному из своих корреспондентов в Европе, Гриму, что именно вступление в брак, она спешит с ним, пока она жива, чтобы Александр мог вступить на престол, минуя Павла. В 1794 году, как пишет лучший биограф Павла I, Николай Шильдер, его книга вышла в 1901 году, и, на мой взгляд, она лучшая книга о Павле до сих пор. Он был допущен к тем архивам, он был придворный историограф, при этом великолепный историк. Он был допущен к архивам царской семьи, которые безвозвратно погибли в эпоху революции. Их нет. И он не все мог писать. Он не мог, например, там, он считал, что Александр I и Федор Кузьмич это одно лицо, у него были доказательства этого, но он не мог это написать по прямому указанию Николая II. Он запретил писать об этом. Но то, что он мог писать, он писал всегда правдиво, он никогда не лгал. И никаких дурацких домыслов у него не было. И поэтому. Хотя сейчас документов этих нет, но он пишет, что в 1794 году был собран Государственный совет Екатерины, на который она вынесла предложение о передаче престола после себя непосредственно 17-летнему Александру, только что вот женившемуся. Но Государственный совет высказался против этого. И сам Александр высказался против этого. Мальчик, почти Александр, сказал, что он этого не сделал. Очень любил отца. Он значительную часть времени проводил с отцом. Да, он был республиканцем, да, он носил уже в 1794 году трехцветную кокарду по французского флага, республиканскую, да, бело-красную. Но он при этом очень любил отца, очень ценил его, очень высоко уважал, не любил бабкин разврат, который, конечно, уже в последние годы стал отвратительным просто. Ее последний любовник, мой однофамилец Платон Зубов, молодой красавец, когда выходил из ее спальни, всегда демонстративно мочился духами, и говорил, что все, он должен ехать к каким-то молоденьким девочкам, он больше не может. Страшно, Нина. Страшно. Это воспоминание князя Адамовича Таишского. И вот все это видя, конечно, Александр мечтал, чтобы его отец, который осуждал все, который ему говорил, что это полное безобразие, который, в общем, старался вести себя хорошо, он, конечно, отказался от этого предложения. Ну и Екатерина тоже отказалась. Однако вернемся к Павлу. Наблюдая за жизнью России и за правлением своей матери, он пишет государственные заметки. Ему у него было время в Гатчине. И он пишет: «Злоупотребление во власти столько же, сколько капель в море. Они опасны, так как могут привести у нас к революции». Он ясно понимает, что злоупотребление во власти – это и есть источник революции. Что у нас иногда сейчас официальная не понимает, как бы не понимает официальная телевизионная идеология, говоря, что вот там смутьяны, вот там интеллигенты. Нет. Там рука Англии, Америки. Нет. Злоупотребление власти всегда ведут к революции. И ничто иное. Ничто иное. Нет злоупотребления во власти крайних, как капель в море. Тогда все другие факторы будут погашены, будут нулифицированы. Но если есть власть злостно злоупотребляет своими привилегиями, своими возможностями, своим потенциалом, революция будет неизбежна. Здесь даже просто не надо мечтать иного. Павел пишет в своих записках, что необходимо, есть такая хорошая записка, рассуждение о государстве вообще и о количестве войск, потребных для защиты оного и касательно обороны всех пределов. Он пишет, что надо полностью отказаться от наступательных войн. То есть правление Екатерины, которое все время что-то захватывает, то Крым, то куски Польши отхватывает. Вот надо от всего этого отказаться полностью, это не нужно. Россия огромна, эту, кстати, концепцию потом примет Александр I. Россия огромна, надо защищать ее пределы и улучшать ее внутреннюю жизнь и ее порядок. Надо прекратить рекрутские наборы полностью. Надо создать нечто наподобие военных поселений, чтобы солдатские дети, например, чтобы солдаты жили не отдельно от семей, а с семьями, естественно, чтобы рождались дети, а вот эти дети-солдаты будут новыми солдатами, а крестьян не надо отрывать от земли. Он хочет создать вот воинское сословие, да, такое же несвободное, как и крепостные крестьяне, конечно, но которое будет главным образом занято обучением и несением воинской службы и расположить эти военные поселения по границам России на особо опасных направлениях. В какой-то степени потом это осуществится в идее казачества, да? А у Александра I просто в идее военных поселений. При этом он говорит о необходимости абсолютной дисциплины. Вот в этой записке очень характерна идея абсолютной дисциплины. То есть должны быть созданы такие регламенты, который укажет всем, от генерала до последнего солдата, что он всегда должен делать, чтобы не было никакой абсолютно, ну если угодно, никаких экспромтов. И поэтому все должны работать как часовой механизм. Эту записку он подает Екатерине. Екатерина ее читает. И, видимо, улыбается внутренно. И рекомендует ему в ответ взять у нее в библиотеке книги Монтескье, Вольтера, Дэвида Юма, Сенеку, Цицерона и государственных деятелей современного Запада, кардинала де Реца, герцога Сюли и другие, чтобы научиться иному, и научиться иному, научиться вот не абсолютной дисциплине, а действительно уважению к человеку, допустим, это на словах, но тем не менее. Но Павел оказывается плохим учеником. Он фанатик абсолютной властной вертикали. В то же время 24-летний Павел в 78 году пишет: «Человек – первое сокровище государства, а труд его – богатство. Его нет, труд, то есть человека нет, труд пропал, и земля пуста. А когда земля не в деле, то и богатства нет. Сбережение государства – это сбережение людей. Сбережение людей – сбережение государства». Вам не напоминают эти слова? Слова одного известного человека, да, Александр Исаевич Солженицын. Не знаю, знал ли он эти слова Павла, возможно, знал, он хорошо изучал русскую историю, но это просто повтор. Сбережение людей. Это глубокая идея. Но сбережение людей и сбережение труда не означало для Павла свободу людей. Он абсолютно не понимает принцип свободы человека, как я уже говорил. Он пишет, нет лучшего образа правления, чем самодержавный, ибо объединяет в себе силу законов и скорость власти одного. Закон надо просто упорядочить. Они, их достаточно, их просто надо упорядочить. Но и самодержавная форма правления, ограниченная законом, который принимает сами самодержцы, а никакой не парламент, вот это и есть идеальная форма. То есть самодержец принимает закон, этот закон становится законом для будущих самодержцев. Вот с этими идеями, совершенно противоположными идеями Екатерины, и во многом появившимся как ответ на ее разгул, разврат, неопределенность, фаворитизм, формируется и под постоянным страхом, что тебя не просто не допускают до престола, до которого ты имеешь полное право. Кстати говоря, я забыл сказать, что за все время правления Екатерины после совершеннолетия Павла, когда ему исполнилось 18 лет, ни разу не разрешалась публикация шекспировского «Гамлета» на русском языке в России. Ни разу. Екатерина была не глупа. Ну, естественно, возился английский текст. При Екатерине книжки можно было возить. Так вот, вечером 6 ноября 1796 года Екатерина умерла. Как вы знаете, действительно от апоплексического удара, тут уж на самом деле, вот, умерла стыдной смертью в отхожем месте. И не сразу ее хватились, умерла не сразу, мучилась полтора дня. Но как только весть о том, что она умирает, что она вот потеряла сознание, дошла до Павла, он срочно отправляется в Петербург из Гатчины, срочно, является во дворец зимний, где еще умирает Екатерина, и в соседней с комнате, с той, где умирает его мать, абсолютно равнодушна к матери, он вызывает канцлера Безбородку и, по всей видимости, спрашивает его, где бумаги о престолонаследии. У нас сохранился только рассказ самого канцлера, переданный Шильдером. Бумаги, которые читал Шильдер, не существует сейчас, их нет. То есть это запись, потому что очень много брал в царский архив свой личный кабинет, потом Николай Палыч, сын императора Павла, и потом это погибло во время революции. Или где-то хранится в частной коллекции, мы не знаем где. В любом случае, он вызывает канцлера Безбородка, спрашивает, где бумаги. Он говорит, вот они в кабинете, вот там-то и там-то. И показывает эти столы. Говорят, что и последний любовник Екатерины, Платон Зубов, тоже приехал, и, желая выслужиться, сам показал, где эти бумаги лежат. Бумаги, которые должны были передать престол через голову Павла Александру. Бумаги были сложены в пакет, и Павел спросил, что с ними делать. И Безбородка говорит, я посмотрел на горящий огонь камина. Ну и Павел просто бросил этот пакет в камин. На этом все, собственно говоря, и кончилось. Зайдя на престол, Павел немедленно вернул из ссылки Радищева, которого за путешествие из Петербурга в Москву Екатерина сослала, освободил из крепости просветителя Новикова. После этого он совершил очень важный для него символический акт. Все эти годы прах убитого его отца Петра III покоился в Александро-Невской лавре, а не в усыпальнице императора в Петропавловской крепости. Так распорядилась Екатерина, которая даже не пришла на похороны своего убитого ею мужа. И Павел приказывает, чтобы останки Петра III со всеми почестями были из Александро-Невской лавры перевезены в Петропавловскую крепость с полагающимися императору почестями. Причем возглавлять эту процессию он повелел тех людей или детей, тех людей, которые и убили Петра III. Они должны были возглавить траурную процессию и положить останки Петра III рядом с, на тот же погребальный одр, на котором лежит Екатерина. И 18 декабря 1796 года они были похоронены в одной гробнице в императорскую усыпальницу Петропавловской крепости. После этого он вводит закон о престолонаследии. Закон, который он разработал и оставил, когда уезжал к действующей армии в 88 году, еще при Екатерине, он оставил этот закон на тот случай, если Екатерина умрет, вдруг, когда его не будет, и надо будет провозглашать вступление его на престол. Этот закон 5 апреля 1997 года был опубликован, и он как раз оставался законом о престолонаследии до конца императорской России. Причем, как говорит легенда, ее передает Шильдер, Павел Петрович, когда этот закон дал для опубликования 5 апреля, он сказал: до тех пор, пока русские цари, русские императоры будут следовать этому закону, не пресечется русский престол. Первый император, который нарушил этот закон, был Николай II, и это нарушение произошло 2 марта 1917 года. Много других было сделано установлений, сейчас о них просто некогда говорить, тем более, что этих установлений было действительно слишком много. Дело в том, что Павел каждый, ну вот если разделить количество его указов на количество дней царствования, то окажется, что Павел каждый день издавал по указу. Петр подписывал один указ в среднем в 2 дня, а Екатерина один указ в 3 дня. Как пишет историк Сергей Федорович Платонов, желая водворить порядок при дворе и в администрации, Павел громко осуждал и искоренял старое. Новое же насаждал с такой строгостью, что оно всем казалось горше старого. Неподготовленность к делам сказывалась на всем, что делал Павел, и, соединяясь с неровностью его характера, сообщала всем его мерам колорит чего-то случайного, болезненного и капризного. Племянник его учителя Николая Ивановича Панина, Никита Петрович Панин, пишет графу Семену Романовичу Воронцову, вот тому знаменитому дипломату и создателю Воронцовского дворца в будущем: «Мы здесь живем, как на каторге. Я пытаюсь идти против течения, но силы мне отказывают, и скоро, вероятно, это течение отнесет меня в какие-нибудь места отдаленные», то скоро он будет сослан. «Счастлив тот, кто живет за 2000 верст отсюда», как Воронцов в Лондоне. Каждый день появляется какой-нибудь запрет. То дело идет о шляпах, то о штанах. Не знаешь, что и одеть. Это действительно так. Павел Великий свои начинания, типа закона о престолу наследии, соединяет с мелочными указами о том, сколько часов надо гулять детям с нянькой по утрам. Какого кроя штаны можно носить и сапоги? Какую круглые шляпы носить нельзя, потому что это делают французские революционеры. И так далее. Это же не просто запреты. Вот он запрещает носить круглые шляпы и жилеты, как французская революция, ну, мода французской революции. И 200 приставов Петербурга бегают по городу и срывают со всех мужчин шляпы и топчут на их глазах эти шляпы ногами. И там, где могут добраться, срывают эти жилеты, рвут их на кулачки. Причем речь идет о князьях, и о купцах, о ком угодно, ну кто, кроме священника, который носит, понятно, особое облачение. Резкое сокращение издания книг и полный запрет на ввоз книг за границей. С 1800 года из-за границы нельзя было даже ввозить ноты. То есть абсолютный занавес. С 1797 года, вскоре после вступления на престол, он запрещает въезд иностранцев в Россию свободный. Только по разрешению. Он вызывает в Россию всех русских юношей, учившихся за границей. Это не так мало. В одной Йене училось в университете 65 человек, в Лейпциге 36 человек. И запрещает выезжать на учебу за границу. Хочешь учиться на немецком языке? В Дерпте, в нынешнем Тарту, открывается немецкоязычный университет. Пожалуйста, учись. Но под контролем, и чтобы другого не было. За мелкие нарушения, типа ношения шляп, ношения сапог, не тех форм, какие можно, было сослано к концу царствования Павла от 12 до 15 тысяч человек. Что по тем временам немало, потому что понятно, что такие шляпы не носили крестьяне, их носили, естественно, дворяне. Этих людей тут же возвратил потом Александр, когда вступил на престол. Сам Александр пишет своему учителю Лагарпу 27 сентября 1998 года. «Мой отец при вступлении на престол решил переделать все решительно. Его первые шаги были блестящие, но последующие не соответствовали им. Благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами. Существует только неограниченная власть, которая творит все шиворот на выворот». Вот эта вот склонность веры в то, что я все определяю, я все делаю, она доминирует у Павла. Да, были и другие мнения, тот же Ключевский, который высоко ставил Павла, говорил о том, что он боролся с сословными привилегиями, что он обращался лицом к идеалу общенародного монарха, все подданные мне равны, и всем я равный государь, говорил император. Но не забудем, что когда это писал Ключевский, уже при Николае II, в самом конце XIX века, он фактически формировал некую утопию. То есть он под в образе Павла описывал идеального монарха, еще тогда была абсолютистская Россия, народного монарха, которого он сам хотел видеть. Но это не соответствовало реальности. Павел действительно был надсословным монархом. Он действительно не любил дворянские привилегии, хотя любил дворянство. Но его идея была другая. Как он говорил князю Репнину, это известные слова, «В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю». Разве через сколько там, 200 лет с лишним, не то же самое? То есть отсутствие понимания ценности и уникальности человеческой личности, что у Екатерины было. Она его не распространяла на крестьян, но это было. Она понимала, что такое человек. А Павел считал, что человек – это винтик механизма, который должен отлично исполнять свою роль. А тот, кто управляет всем, это он. И абсолютное повиновение – это его единственное, того, кто выполняет роль винтика, это его единственное добродетель. Даже Петр I при всем своем невероятном садизме, у Павла, кстати, никакого садизма-то не было, он был вообще жалостливый человек, даже если кого-то ссылал там, и даже любил говорить, что я тебя приказываю стрелять, но потом, как правило, ну, в общем, или прощал, или смягчал наказание. Он, в нем такая христианская совесть работала, хотя он был очень импульсивный холерик. Но, тем не менее, в отличие от Петра, он вообще не видел рядом с собой людей. Друзей у него не было, кроме одного турчонка Кутайсова, мальчика для игр, которого ему дала Екатерина, просто ну, для игр не на равных, как с князем Куракиным, ну а для так, пажом таким, полушутом, полупажом. И этого мальчика, пленного татарчонка, которого ей привез, по-моему, Потёмкин, турчонка, простите, он превратил в своего реального фаворита, единственного фаворита, с которым он, в общем-то, на свою голову, потому что человек его предал потом, жестоко. А вот менее известные слова. Граф Федор Гаврилович Головкин, церемонимейстер двора, рассказывает, он же был остроумный человек, и когда император вошел в залу, где там было полно людей, 600 примерно человек, то все замолкли. И Головкин, видя, что император в хорошем расположении, решил пошутить. И сказал, нет ничего более шумного, чем молчание 600 человек. Император, покрасневший от гнева и выпрямившись во весь рост, ответил, «Я нахожу, что с вашей стороны очень смело заниматься остротами, когда вы существуете только для того, чтобы слушаться моих приказаний». Павел вводит специальный указ о встрече с членов императорской фамилии. Если некий человек едет в карете, ну, вельможа, естественно, кто еще может в карете ехать, богатый человек, и видит, что прогуливается кто-то из великих князей, а уж тем более император, он должен остановить карету, выйти из нее, поклониться, и только если император ему позволит, следовать дальше. Люди, которые уже при Екатерине отвыкли от такого раболепства, они, конечно, возмущались всем этим. У него были бы даже более курьезные запреты. Он издает специальный указ, который запрещает называть крестьянам коз и кошек Машками. Во-первых, из уважения к Деве Марии, а во-вторых, из уважения к собственной жене Марии Федоровне. Поэтому Павел пересматривает жалованную грамоту дворянам, восстанавливает для дворян телесные наказания, которые были отменены Екатериной в 85 году полностью. Кроме того, заставляет дворян служить. То есть у него принимают специальные такие оговорки, что если ты год не служил на военной службе, то тогда ты не можешь занимать никакую гражданскую должность и не можешь избираться ни в одно дворянское самоуправление, ни в одно дворянское самоуправление. Он запрещает подавать петиции дворянам и другим сословиям, тем более себе, потому что, говоришь, все знают чиновники, не надо мне никаких петиций. Тот, кто подает петиции, обычно их наказывают. Первоначально Павел, хорошо разбираясь в финансах того времени, а вы помните, что финансы того времени – это проблема соотношения бумажных денег и их золотого, ну и серебряного обеспечения. То есть количество, чем больше бумажных денег, они это были ассигнации в прямом смысле слова, то есть они давались взамен золота, которое хранилось в государственном казначействе. Чем больше бумажных денег напечатано, тем, естественно, они больше обесценены. Это ясно. И что, понятно, тогда и обесцениваются, это сейчас у нас кейнсианская теория инфляции, тогда ничего подобного не было, и была классическая, помните, классическая экономическая теория, по которой надо было, чтобы при торговле за бумагой стояло золото, а золото стояло все меньше и меньше. И Екатерина, в общем, достигла, конечно, больших, в этом смысле, в общем, сильно уронила экономику. В России обращалось примерно 157 миллионов ассигнаций, рублей ассигнаций. Павел торжественно сжигает 6 миллионов рублей ассигнациями на площади. На самом деле это ничего не дало, но со 157 все уменьшилось до 151. Он вводит жесткое приравнивание после этого рубля к 4 серебряным франкам. Но в конечном счете у Павла ничего не получилось из-за его авантюристической внешней политики, которую я сейчас скажу. Павел пытался бороться с коррупцией, почти как Навального. Это не шутка. Когда-то Навального спросили, а как, собственно, думаете бороться с коррупцией? Очень просто, сказал Навальный. Я, говорит, сниму всех коррумпированных чиновников и назначу честных людей. Вот Павел мыслил точно так же. Есть его указ от 12 апреля 1800 года, что сенатское обследование Вятской губернии показало, что там высока коррупция. Он приказывает снять всех чиновников губернии и назначить всех новых. Всех старых сняли, а новых нет. Нет. Вот что делать? И такое было довольно часто. У Павла было удивительное представление, что крестьянам лучше не под государственным властью коррупционеров, чиновников и полицейских, а под отеческой властью помещиков. Он был противником свободного крестьянства и даже просто государственного крестьянства. Если за 35 лет своего правления Екатерина раздала 800 тысяч крепостных, то Павел за 4 года своего правления раздал 530 тысяч государственных крестьян в частные руки. То есть намного больше. И кроме того, он распространил крепостное право на целый ряд губерний, где его не было. Екатеринославская, Таврическая и Вознесенская губернии. При этом он говорит, что крестьян надо, нельзя загружать, специальные указы 5 апреля 1997 года, нельзя загружать крестьян воскресные праздничные дни трудом, но и крестьяне это знают, они его называют новым Пугачевым. Они говорят, да, его отец-то, вот Емелька Пугачев, Петр III, видно, он наказал своему сыну, о нас заботится. И когда, как предложение помещикам, Павел говорит, что надо 3 дня крестьянам работать, а 3 дня отдыхать, крестьяне говорят, отлично, вот мы так и будем делать. Помещики им этого не позволяют, начинаются крестьянские восстания. Что делает Павел? Помогает крестьянам, ничего подобного. Посылает воинские части, причем крупные, под командованием генералов, в частности фельдмаршала князя Репнина, того самого, подавлять крестьянские восстания, при которых гибнет много людей. Этих людей Павел приказывает закапывать вне церковной ограды, вот крестьян восставших. И им никакие христианские почести не заупокоенные, не отпевать их. Потому что они восстали против законного порядка. Приказано писать, тут лежат преступники перед Богом, государем и помещиком, справедливо наказанные по закону Божьему. То есть абсолютный порядок, абсолютный порядок. Крестьяне должны быть в системе абсолютного порядка. В церковной политике Павел считал себя главой церкви. Вообще нет другого главы, это он ввел клятву архиереев к царю, как верховному главе церкви. Ему клялись, как верховному главе церкви, вплоть до Николая II. Архиереи клялись, отмену Николая отменил эту клятву, по-моему, в 1901 году. Он считал, что он есть истинный священник. И по преданию митрополит Платон Левшин с трудом его убедил, что он не может совершать святую литургию. Потому что и только так убедил, только тем убедил, что он сказал, ну вы же, говорит, вдовец и второбрачный, а второбрачный священник быть не может, поэтому вы не можете совершать литургию. А так он был абсолютно готов совершить литургию. А вот когда он пытался войти со шпагой в алтарь, тут уже Платон указал ему на указание какого-то собора, что с оружием нельзя входить, и Платон подчинился. Ну вот если есть такое установление, что нельзя, я входить не буду. Вообще к духовному сословию относился, пожалуй, более внимательно, чем ко всем остальным. Он фактически позволил самим синодалам выбирать образ прокурора синода. Он открыл две духовных академии в Санкт-Петербурге и Казани и 8 семинарий. То есть в этом плане он отличался очень сильно от своей матери. Но он ни в коем случае не ставил себя под руку церкви. Он заботился о церкви как о своем ведомстве, которое он возглавляет. Надо сказать, что он, конечно, вполне нормально и терпимо относился к масонству, теперь вы уже понимаете, почему. И он очень терпимо относился к старообрядцам. И самое главное, конечно, очень терпимо относился к западноевропейским конфессиям, в первую очередь к католикам, потом и к лютеранам. Собственно говоря, весь крах Павловой международной политики произошел из-за того, что он решил стать гроссмейстером Мальтийского ордена. До этого Павел пытался проводить ту самую политику, о которой он писал, что не будет участвовать в этих внешних войнах, а в Европе прошли революционные войны, он не будет в этом ни в чем участвовать, он вне этого, он восстанавливает порядок в России, он строит в России властную вертикаль. Но он вообще... Был такой, он любил себя считать рыцарем, еще Порошин, когда-то ему дал книгу о Мальтийском ордене, когда он был еще совсем маленьким ребенком, и он всем этим бредил, он с этим Мальтийским крестом бегал ребенком с флагом Мальтийским. Вот, и вдруг, когда уже Екатерина присоединила Польшу, там был... Среди русских дворян оказалось много польских католиков, и они попросили разрешения создать общество, Мальтийское католическое общество России, приорат католический Мальтийского ордена в России. Он позволил, потому что очень любил Мальтийский орден. И вот когда Наполеон, возвращаясь после похода в Египет в 1798 году, в июне, завоевывает Мальту, причем он ее не завоевывает, там последний мальтийский гроссмейстер, он, это вообще не преступная крепость, те, кто были на Мальте, знают, но он просто открыл ворота, ему позволили уехать со святыней, причем Наполеон сказал, свои там черепа святых бери, но все оклады, все оставляй мне. И он все оставил, золото, драгоценности, забрал вот эти мощи святых, несколько икон и древних, и уехал в Венецию, сдав остров французам, естественно, безбожникам. Тогда французская революция считалась революцией безбожников. Все же помнили, как была уничтожена французская церковь, как казнили епископов и священников. И поэтому Павел следит за тем, что происходит. А тут католические члены ордена в России, они говорят, что мы не излагаем этого предателя и просим Павла стать гроссмейстером ордена. И Павел после некоторых колебаний соглашается. Ну, коль ты гроссмейстер ордена, ты объявляешь войну Франции. Ну и пошло и поехало. Павел вступает из-за этого в коалицию с Австрией и Англией. Начинается вот эта знаменитая война Суворова в Италии, в эскадра Ушакова под рукоплескание турок проходит Босфор и Дарданеллы, и в 99 году в феврале занимает Ионические острова, вот, которые становятся на 7 лет фактически турецко-русским протекторатом до Тильзитского мира. То есть он ввязывается в эту войну на стороне Франции, и ведет ее активно и, в общем, успешно, но в какой-то момент, оскорбленный поведением Австрии и Англии, потому что австрийцы там недостаточно снабжали русскую армию, Суворов жаловался, а англичане недостаточно платили русскому экспедиционному корпусу в Голландии, он в один момент, в 99-м году, рвет этот союз, а хитрый Наполеон всех военнопленных русских посылает к нему без всякого обмена один на один, всех посылает в Россию, да еще мундировав, да еще дав подарки, да еще послав подарки императору, приказал сшить французским портным с иголочки новые павловские мундиры, всех одел, Павел в полном восторге, да, Наполеон стал первым консулом, он теперь совершенно другой, монархия восстанавливается, и что делает Павел? В один день он прекращает войну с Францией и начинает войну с Англией. Это уже вообще ни в какие, ну, фактически войну он арестовывает английские корабли, запрещает торговлю английскими товарами. Это невероятно разрушительно для русской экономики. Англии, естественно, это не особенно важно. А вот русская экономика рушится, потому что Англия главный корреспондент русской торговли в Европе. И недовольны уже все. Дворяне недовольны лишением их реформ, купцы недовольны этим идиотским постановлением, государственные люди понимают, что война, то там, то тут, вместо того, чтобы был мир, которого они желали. И в конечном счете соткался заговор. И кто был во главе этого заговора? Во главе этого заговора были ближайшие люди к Павлу. Возглавлял заговор граф Палин, генерал-губернатор Петербурга. В заговор вошли главнокомандующими всеми гвардейскими полками, Семеновским, Преображенским, Лейб-гвардейским конным полком. К заговору присоединились великие князья Александр и Константин, потому что последние два года Павел связался с новой фавориткой Анной Петровной Лопухиной, которая ему подсунула Кутайсов, граф, которому дали из Бродобрея, он стал графом. И великие князья, их мать Мария Федоровна, полностью отставленная, жена императора, боялись, что да, Павел говорил о том, что он их отправит всех в крепость и передаст престол с ребенку, рожденному от Лопухиной, на которой он женится. Такие слухи ходили очень активно. С другой стороны, предполагали, что он возьмет и усыновит одного из европейских принцев. В общем, народ был в ужасе от чудачеств Павла. Абсолютная власть при полном разрушении системы контроля означала ненадежность любого человека. Любой человек чувствовал себя, как писал Александр Первый тогда, под топором. Хотя он был не кровавый человек, Павел, и топором он никого не рубил, но чувствовал, что он погибнет в любой момент. Погибнет как, ну, свободный человек хотя бы. И соткался заговор, о нем знал весь Петербург. Удивительным образом о нем знал даже сам Павел. Он вызвал Палина и говорит: слушай, против меня заговор. Да, говорит, ваше величество. И что ты мне скажешь, да я сам этот заговор возглавляю, говорит Палин, нагло глядя императору. Ты это мне говоришь? Конечно, ваше величество, я это говорю, потому что я контролирую заговор. Коль я его возглавляю, я его контролирую. Ну так ты же что хочешь, чтобы со мной произошло, с моим отцом? Никак нет, вы же не... Ваш покойный батюшка совершенно другой человек, вы любимый русским народом, вы его душа там и так далее, какие-то красивые слова. Не волнуйтесь, в ближайшие дни я вам дам списки заговорщиков. После этого он идет и пишет Александру Первому, что надо, будущему Александру Первому, Александру Павловичу, надо немедленно действовать. Это происходит 7 марта по новому стилю 15 марта, то есть в день убийства Юлия Цезаря, которая на самом деле очень интересовала Павла, еще мальчиком много об этом писал, возмущался, удивлялся. Вот. И говорит, надо немедленно действовать. А Александр говорит, нет, говорит, давайте это отложим на 2 дня, когда моя надежная рота Семеновского полка будет дежурить в Измайловском замке. Ее намечают в ночь с 11 на 12. Ну, как вы знаете, это убийство происходит. И убил непосредственно, по всей видимости, большинство мемуаристов, очевидцев этого дела. Многие оставили воспоминания, они все были под запретом до 1901 года, 100 лет. 100 лет говорили, что он умер от апоплексического удара. Но большинство мемуаристов говорит, что в спальне Павла произошло просто странное действие. В него ворвались заговорщики, и Николай Зубов, значит, брат Платона Зубова, граф Николай Зубов, огромный штатгальтер двора, он говорит, что вы должны подписать об отречении, бумагу об отречении. В то время, когда Палин уже твердо решил, что Николай, что Павел будет убит. Палин решил, что Павел будет, должен быть убит. Иначе есть воспоминания Лонжерона, где он говорит, что я знал, что его надо будет убить обязательно в эту ночь. Вот. Но Александру он обманывал и говорит, что да, мы его спасем, Михайловский замок, все будет хорошо. Александр был более-менее спокоен. Он же говорит, вот подпишите, какой, говорит, указ, как, говорит, вы что, хотите ограничить мое правление? Без моего правления все развалится, будет как у моей матери. Полчаса они ругаются. Павел в ночной рубашке и Платон Зуб, там стоят люди, заговорщики. В конце концов, кто-то из них не выдержит, все эти заговорщики сильно выпившие, и Николай, значит, Зубов бьет его золотой табакеркой в левый висок. Павел падает бездыханный, срывают шарф, который висел вроде бы у Павла в изголовье, его собственный шарф, другие говорят, что был шарф одного из офицеров, и его душат, его несчастное тело еще избивают долго, и в злости на него, в ненависти к нему. Так что потом очень долго пришлось работать гримером, чтобы его выставить в приличном виде. И так заканчивается это короткое правление русского Гамлета. Попытка вернуться к часовому механизму и к властной вертикали оказалась абсолютно неэффективной. Абсолютно неэффективной. Даже правление его матери, веселое, разухабистое, но в какой-то степени для Русской империи, казалось бы, славное, хотя и в итоге породившее ее гибель, оно воспринималось, Екатерина стала великой. А о Павле долго вообще не вспоминали. Но на самом деле это были два фальстарта нового времени. И вот теперь мы на следующей лекции с вами поговорим о том, какой же был старт. Спасибо. Саша, руководитель. Да, можно, есть ли? Ну, вообще времени нет, мы должны были 3 минуты назад зал освободить. Так. Поэтому, может быть, все-таки без вопросов сегодня. Друзья мои. Я не обидел. Что? Не обидеться. Не обидеться. Ну, да, один человек не обидится, а вот здесь все обидятся. Вот. Ну, друзья мои, что я могу сказать? Давайте так, один вопрос. Один вопрос. Какой? Какой вопрос, господа? Кто задает вопрос? Да, я хотел. Да. А Павел прятался от этого заговора? Павел не только не прятался, а послушав Палина, он говорит, а что мне делать? Вот, я заговор плетется, вот, что ты мне посоветуешь делать? Надо, говорит, сделать 2 вещи. Надо, говорит, сменить вашу личную охрану на других, потому что эти все в заговоре. А это, как раз, были люди не в заговоре. И второе, заколотить ту тайную дверь, которая ведет к покоям как раз этой его фаворитки Лопухиной. Потому что через нее-то и проникнуть могут. К Хотя, естественно, никто бы не проник. Обе эти вещи были сделаны 7 числа, и поэтому 11 он был убит совершенно спокойно. Спасибо, дорогие друзья, благодарю вас.